Глава вторая. Вика проснулась очень рано. Рассвет еще только начал пробиваться сквозь щели в ставнях узкого оконца ее комнаты, но вставать не спешила. Это была ее последняя ночь в гостеприимном Нолаторе, и она не могла предположить, когда в следующий раз придется поспать хотя бы в такой довольно убогой постели с набитыми соломой подушками, матрасом и одеялом. Комендант им оказал большую честь, позволив поселиться в самом замке, а не в ближайшем вонючем городке Ноли, хотя тут еще надо разобраться, кто кому оказал больше чести. Если по существу, то они с Эрной пришлись в Орду Стайту и всему гарнизону Северной крепости как нельзя кстати. Попаданка потянулась и не могла сдержать улыбки. Пусть этот мир был для нее ужасен в плане комфорта и обычных бытовых условий, пусть здесь не было ни ее байка, ни ее ноутбука с доступом в интернет, зато она теперь выступала в роли могущественной волшебницы и, что Вику особенно радовало, чаще была волшебницей доброй. Хотя Эрна для максимального исцеления раненых и больных в Нолаторе выкладывалась полностью, но главную лямку в этом благом деле, находясь в тени своей подруги, все же тянула сама Вика, так что результат оказался впечатляющим. Командование и население замка готово было носить могиню-целительницу на руках, а весьма импозантный комендант – изъявил готовность оказать любую возможную помощь в дальнейшем путешествии. Хорошим дядькой этот полковник Ворд оказался. Вика не пожалела вчера инкогнито исцелить его самого и его замечательную супругу, которую в дополнение одарила еще и омоложением. Пусть незаметно, года на 2-3 всего, но все же сделала. Почему бы не помочь хорошим-то людям? «Ты не спишь, хозяйка?» – шепотом задала риторический вопрос, просочившаяся в комнату рабыня, увидев, что Вика уже скинула с себя одеяло и лежит с открытыми глазами, заложив руки за голову. «Я не опоздала?» Юнта выглядела растрепанной, довольной и пахла блудом. «Нет, даже рано, я еще не собираюсь вставать», – благожелательно улыбнулась попаданка. «Как развлеклась, не спрашиваю. У тебя на лице все написано. Интересное что-нибудь еще выведала?» После того, как с Викиного разрешения ее магистр науки выкупил своих слуг, а ботаны, оказывается, тоже могут быть хитрецами, и Флем Орваль верно рассудил, что начальница не откажется омолодить его старую верную Зуру, и коварная интрига попаданки по подталкиванию своих магистров к близости дала свои плоды, Юнта официально была передана в собственность Вики от Эрны. Впрочем, рабыня давно не испытывала иллюзий, кто реально ею руководит. Никтис, главный маг, считает, что госпожа Эрна пользуется не обычным исцелением, а каким-то другим заклинанием. Юнта уселась перед кроватью хозяйки прямо на дубовый пол. Ковры тут были большой редкостью и ценностью, и в Нолаторе Вика видела пока только один в кабинете коменданта. Соболь слышал, как тот рассказывал об этом лейтенанту магу егерей, но им все равно на самом деле хозяйка. Никто ни о чем госпожу Эрну выспрашивать не собирался, бояться хоть чем-нибудь обидеть или расстроить, а Аникару все егеря завидуют. Каждый хотел бы сейчас оказаться на месте десятника и пойти с вами. Надоело в крепости сидеть и по ближайшей округе патрулировать. А комендант после гибели четверых егерей и ранения капитана Улага временно запретил углубляться в леса небольшими отрядами, чтобы вновь в засаду не угодили. Да и очень все стремятся вам чем-нибудь помочь. Подход, известный Вике из прошлой ее жизни и заключающийся в том, что если пьянку нельзя предотвратить, ее необходимо возглавить, она решила использовать и в отношении своей служанки. Нет, конечно, местные порядки давали Вике широкий набор средств по воспитанию у юнты высоких стандартов нравственности, но заниматься наказаниями или истязаниями подневольной девушки попаданке хотелось меньше всего. К тому же, в отличие от свободных жителей этого мира, считающих подобных юнте людей чем-то вроде скота, Вика смотрела на это совершенно по-другому и легко придумала, как извлечь пользу даже из того обстоятельства, что ее рабыня была банальной, как говорили на Руси, шалавой. Любвеобильная юнта теперь эффективно работала еще и Викиной доносчицей или разведчицей. Тут кому как нравится называть. Именно она, начинающая шпионка, разведала все обстоятельства жизни угрюмого десятника Аникара, того самого, что в день прибытия их отряда в Нолатор решил сбить спесь с молодой десятницы, обронив при этом фразу, сразу Вику заинтересовавшую, насчет того, что у него бы дочери могли такими же вырасти, но быть наглыми он им бы не позволил. Вика в тот день не стала унижать боевыми издевками пожилого серьезного мужика, в чьих глазах, казалось, навечно поселилась боль. Она быстро и эффективно десятника обезоружила под удивленный дружный выдох огромного числа зрителей. Аникар был мечником первоклассным. Юнта от очередного постельного партнера узнала и главную мечту всей жизни этого десятника егерей. Однажды лично встретиться с насмешником и спросить с него за свою семью. Вика 3 дня назад нашла возможность ему это гарантированно пообещать. И, похоже, обзавелась еще одним преданным соратником. Нектис умный мужчина быстро сообразил. Попаданка встала с постели и прошлепала босыми ногами до ванной комнатки. Пусть думает, что хочет, и голову себе ломает. Не знаю, заскочим ли мы еще раз сюда на обратном пути, да и не будут ли они к тому времени уже сидеть в осаде. А вы не станете им помогать? Они ведь сдаваться не станут, даже если сама уродина Жагетта их станет просить. Полюбопытствовала юнта, наполняя кувшин водой из принесенной дворовым накануне вечером бадьи. «Ох, сейчас я полотенце возьму». «С какой стати?» – пожала плечами Вика, скидывая с себя нательную рубашку и вешая ее на деревянный крюк. «Это не наша война. Давай лей. И это, если ты еще раз так уничижительно и оскорбительно выразишься о герцогине Жагетте, я тебе рот зашью, поняла?» «Да, хозяйка», кивнула рабыня, «а еще дубок сидит перед крыльцом гостевого дома. Я сейчас видела, когда возвращалась». Хорошо это было или плохо, Вика пока не определилась, но юнта перестала воспринимать угрозы хозяйки буквально. Вику она опасалась и уважала, но не боялась. Попаданка это чувствовала, и на данный момент ее это устраивало. «Какой еще дубок?» Вика с досадой посмотрелась в бронзовое зеркальце размером с тарелку. «Много ли там разглядишь?» и вздохнула. «Ты яснее можешь выражаться?» Юнта протянула полотенце, обычную льняную полосу ткани даже безо всякой вышивки. «Так браконьер тот», – пояснила она, – «с отрубленными пальцами, которого ты у господина Ворда попросила отдать. С утра пораньше привели, сидит в цепях, пахнет, как ты не любишь». «А ты, значит, любишь?» – хохотнула попаданка и пошла одеваться. «Есть? Спать хочешь?» «Хочу», – кивнула юнта. «И спать, и есть». Вика показала глазами на стол, где со вчерашнего вечера остались разложены фрукты, ветчина и сыр, и стоял нетронутый кувшинчик вина. 2 гонга у тебя есть, и можешь в моей постели поваляться. Мне уже больше не судьба, кажется, в нее вернуться». Ночью опять шел снег. Вика, каждый раз обнаружив на улице белый покров, радовалась ему в душе словно родному. Правда, выпадала его пока с гулькин нос, так что даже пожелай она слепить снеговика, как в детстве, настоящего с морковкой в качестве носа, со старым ведром на голове, то ничего бы не получилось. «Ты что ли дубок?» Вика не смогла сдержаться, чтобы не поморщиться. Юнта была права на все 100. От браконьера даже не пахло, а смердело. В спёртом воздухе подземелья, как ни странно, смрад меньше ощущался, чем на свежем морозном воздухе. «Давно тут сидишь?» Браконьеру было лет 30-40, точнее, пока было сложно сказать. Настолько он оброс и покрылся грязью. Одежда его, хоть и довольно тёплая, из кожи и меха, изорвалась и стёрлась. «Тебе-то чего, наёмница? Сижу и сижу. Да и не дубок я больше, а обрубок». Он поднял руки, продемонстрировав отсутствующие пальцы. «Мешаю, что ли? Так это не ко мне вопросы». Во дворе в такую рань сновали только слуги. За браконьером никто и не присматривал, что, в общем-то, было понятно. Его ноги заковали в тяжёлые кандалы на очень короткой цепи. Не набегаешься. Да и как из крепости бежать увечному? «Вообще-то я не наёмница, дубок. Или и вправду дать тебе погоняла обрубок? Я твоя нанимательница. Только я заказывала себе знатока леса, горы звериных труб, а не опустившегося вонючего на дерзкого нахала. Я не пойму, тебе что, в самом деле хочется быть разрубленным на куски на потеху толпе? Скажи, если так. Я ведь мигом передам, чтобы тебя вернули туда, откуда привели. Ну?» Умирать мучительной смертью браконьер явно не хотел и отвел глаза. «Прости», – буркнул он. «Не знал. Мне вообще ничего не сказали. Выволокли из тюрьмы еще до рассвета и пригнали сюда. Вот и сижу, мерзну». Браконьер вновь посмотрел на Вику. «Не покормили». «Эй, иди сюда!» Вика позвала пожилую кухонную рабыню, выносившую в кучу мусора ворох каких-то старых тряпок. К тому времени, когда принцесса Эрна вместе со своим коллегой, другом, наставником и любовником Флемом соизволили проснуться, попаданка уже организовала помывку и питание своего нового служащего, потренировалась со своими бойцами и ребятами из дежурной смены замковых стражников, а заодно переговорила с десятником Аникаром насчет выезда. Все необходимое для дальнейшего путешествия было сложено во вьюки еще вчера вечером. Сегодня оставалось только навьючить лошадей, и можно трогаться. «Давно?» – уточнила Вика у Торика, нашедшего ее возле кузни, где заканчивали перековку Эрниной лошади и сообщившего, что его хозяин с госпожой Магиней проснулись и ищут свою охранницу. «Из номера-то хоть и вышли, или еще нежатся в постельке?» «Не вышли, но воду я им уже принёс», – улыбнулся раб. Тарику не было ещё и 14, когда его купил Флем, и с тех пор он служил бывшему декану, выполняя практически все работы по дому и во дворе. Рабыня Зура до омоложения Викой была так стара, что годилась только на то, чтобы бурчать на хозяина и ругать молодого слугу. Познакомившись с этими рабами Флема Орваля, Вика поняла его столь настойчивое стремление вернуть их. Очень неплохие люди. Сейчас старику было уже 23 года. Он был умен, приветлив, умел и расторопен, да и внешне весьма привлекателен. Вике он понравился, ну, не в смысле как парень девушки, а как человек. Она уже заметила, что хоть и не считает подневольных людей вещами или скотиной, да и в прошлой своей жизни никогда снобкой не была, но, видимо, и в самом деле власть меняет любого. Теперь смотреть как на мужчину, даже на такого привлекательного парня, как Турик, она уже не могла. Ей Виконта теперь подавай не меньше. И желательно, чтобы тот был из Глена и чтобы звали его Дебор. «Ну тогда пошли к нашим магистрам». Вика приветливо попрощалась с кузнецом и его помощником и пошла рядом с рабом к гостевому дому. «Вика, а зачем нам еще этот беспалый браконьер?» – спросила Эрна за завтраком. «С нами ведь десятник егерей пойдет». Стол на троих им накрыла Зура в комнате, где проживали оба магистра. Эрна и Флем своих отношений уже не скрывали. Да и перед кем? Перед начальницей своей таится, что ли? Так она раньше них самих об этом узнала. В своем номере попаданка давала возможность подольше поспать Юнте. Та заслужила. А от любезного приглашения коменданта позавтракать в штабе с офицерами крепости Эрна с подачи Вики отказалась, сославшись на необходимость обсудить дела в узком кругу. «Да просто чтобы был», – пожала плечами Вика. «К тому же, считая нас трое, наши слуги тоже трое, четверка, миоки и десятника Никар, что получается? 11, а счастливое число 12, дюжина. Вот я и взяла этого бродягу». «Прости, госпожа Вика», – уставился на нее Флем. «Это по каким поверьям 12 счастливое число, я не...» «Тебе надо чувство юмора прокачать, Флем!» Попаданка двузубой неудобной вилкой взяла с тарелки из-под носа Эрны приглянувшийся кусок буженины и с удовольствием откусила. «В моей, нашей команде еще нет ни одного знатока дикой природы. Ты сам еще не раз к нему с вопросами обратишься, гарантирую. И потом, я котенка хочу, дубок поможет мне в поимке». «Кого?» Магистр науки и магистр магии спросили одновременно. Эрна-то вообще чуть не подавилась. «Котенка», – повторила Вика, – «желательно пушистого, но сойдет любой». «Ладно, не к спеху. Флем, ты карту посмотрел? Понял, как я хочу пройти к Адаю?» Целью этого Викиного похода являлось граничившее с Датором Адайское герцогство королевства Фридланд. То самое, где второй год герцогине была 18-летняя Жагета, дочь герцога Янинского и плод кровосмесительной связи. Ее родители были двоюродными братом и сестрой. Даже на земле в средневековую эпоху, где священники категорически возражали против браков между близкими родственниками, подобное в среде высшей аристократии случалось. А уж в этом-то мире, где церковь единого вообще не вмешивалась в вопрос кровосмешения, как и в дела политики, подобные семейные узы возникали очень часто, с соответствующими рисками при деторождениях. Несчастная Жагета родилась кривобокой и с наполовину парализованным лицом. Собственно, это уродство молодой владетельницы и легло в основу плана попаданки расширить влияние ордена за пределы Датора и устроить одно из значимых комтурств практически в самом центре Алернии. «Да, я понял уже», – кивнул Флем. «Мы и в самом деле так срежем путь и заодно обойдем место боевых стычек герцогских отрядов. Только тропы в обход тракта несут не меньше опасности». «Ах, Флем, нам ли быть в печали по этому поводу? Наоборот, встречи с насмешником мы сами будем искать. Я пообещала Аникару». Магистры еще были не в курсе печальной истории семьи десятника егерей, но сейчас Вика сочла нужным обоих в нее вкратце посвятить. В этом мире не додумались с детства уродовать людей ради развлечения. В земном средневековье детей специально подолгу держали в маленьких ящиках, чтобы они не вырастали и становились горбатыми, или связывали им ножки в обхват толстых чурбаков, чтобы сделать их кривыми, или разрезали рты до ушей, создавая смеющихся мальчиков и смеющихся девочек. Но мысли и идеи человеческие, особенно мерзкие, похоже, могли передаваться между мирами и без помощи какой-либо сверхмогущественной сущности. Вот и в густых горных лесах границ Датора, Фридланда и Шройтена самому известному и жестокому главарю крупнейшей банды пришла в голову веселая идея перед убийством своих жертв делать из них смеющихся людей, разрезая им рты. Из-за этой веселой придумки он и получил прозвище «Насмешник». Жестокая истина заключалась в том, что те банды, которые не оставляли живых свидетелей, убивая подряд всех попавших к ним в руки, существовали и вели свою грабительскую деятельность намного дольше, чем те, кто проявлял хоть какую-то человечность. Это все понимали хорошо. Поэтому мало кто из разбойников отпускал своих жертв. Но даже в таком отнюдь негуманном мире различали жестокость по необходимости и изуверство ради удовольствия. «А я заметила, что с Аникаром что-то не так», – Эрна глубоко вздохнула, – «слишком уж мрачный». «Говорят, что месть – плохое дело». Вика закончила завтрак и поднялась из-за стола. «Но мне почему-то кажется, что нашему егерю встреча с подонком, жестоко поглумившимся над его женой и детьми, будет во благо». «Так, Миока с Клойком вчера под вечер привели из Нола недостающих вьючных лошадок, а заодно подкупили теплых вещей, и комендант в очередной раз проявил любезность, выделив нам два отличных шатра. Небольшие, правда, но, как говорится, в тесноте да не в обиде». «Ты думаешь, нам пяти вьючных хватит, Вика?» – с сомнением спросил Флем. «За глаза, мой друг. Скачки нам не устраивать, так что и своих лошадок нагрузим, а уж подбадривать их магией мы с Эрной будем обе. Все, собирайтесь, через гонг отчаливаем».